Первым потрясением стало истребление рода Малфой, одного из самых богатых родов. Производственные предприятия Малфоев были выставлены на аукцион, деньги с которого пошли на погашение многочисленных оставшихся долгов, включая долги банку. Их было так много, что большинство магических родов Британии отдали немалую часть своих денег. Второе потрясение пришло уже весной 93-го года. Скрибы, обученные Гарретом, вышли в свет. Это создало огромный фурор, ведь те, кто не мог использовать магию никак, смогли использовать палочки получше среднего волшебника. Пресса больше месяца обговаривала ситуацию, а в палате лордов главы родов чуть ли не устроили драку по поводу того, как относиться к новым магам. Третье потрясение было не таким сильным, но даже так всколыхнуло общество. Бывший сквиб Петуния Дурсль, ранее потерявшая руку, научилась использовать невербальную беспалочковую левитацию как заменитель конечности. Такое использование магии общества восприняло чуть ли не как чудо. Из-за возможной альтернативы протезам немало покалеченных волшебников, не имеющих доступа к действительно хорошей медицине, пошли на поклон к тому, кто обучал сквибов, Гарриту Поттеру. Правда, в группу пыталась попасть какая-то журналистка, но быстро была выслана. Четвертое потрясение пришло уже в июле. Из Азкабана сбежал Сириус Блэк. Репутация ранее неприступной тюрьмы начала рушиться. Министерство, конечно, начало пытаться поймать беглеца, но это не получалось. Из-за этих событий Британия начала просто бурлить. Лорды не знали, что делать, а обычные люди начинали запасаться продуктами или даже сбегать за границу, ожидая кризис. Гарри же получил письмо от Дамблдора, в котором был только адрес и приписка. «Гримма 12, Сириус Блэк, твой крестный». Он, ожидая чего-то необычного, переместился к месту силы рода Блэка и застал там неизвестного. Это был высокий тощий мужчина с темными волосами. Его серые глаза внимательно начали изучать Гаррета. «Гарри, это ты?» – обратился к Гарриту явно Сириус Блэк. «Гаррит Джеймс Поттер Пивереллу Блэк. Лорд Пивереллу, лорд Блэк». После ответа своего крестника бывший заключенный впал в ступор. Реальность просто выбила Сириуса из колеи. «Кажется, я много что пропустил. Я расскажу тебе часть моей истории, а ты свою. Идет? Без проблем, но лучше в гостиной. Теперь твоя очередь», — закончил Гарри урезанную версию своих похождений. Из важного он умолчал о подселенце и некоторых очень уж важных секретов, таких как его нынешние возможности. «Такого я точно не ожидал», — ответил Сириус и снова приложился к найденной бутылке огневиски. «После смерти Джеймса и Лили я наконец-то понял, о чем твердила моя мама в детстве. Личная сила важна. Я и Дамблдор быстро составили план, по которому у меня будет возможность без помех увеличивать свою мощь. Учитывая мой окрас силы, самое лучшее место – Азкабан. Чтоб попасть туда, я решил лично расквитаться с предателем, Питером Петтигрю. Для гарантии Дамблдор провел дело на скорую руку и меня отправили в Азкабан. Я 12 лет увеличивал свою личную мощь, подпитываясь огромным количеством энергии смерти. Когда же мне стал доступен дар тропы мертвых, я тут же сбежал. Дамблдор уже должен связаться с главой магического правопорядка для начала повторного расследования. Теперь понятно, что сейчас планируешь делать. Не знаю, я планировал после освобождения оберегать тебя, но теперь тебе самому впору это делать. Значит, тебе нужно найти новую цель в жизни. Вот тут уже думай сам. «Я-то планирую заниматься родами». И вот Гаррит стоял в безопасной комнате Гринготса. У него немного тряслись руки. Все же память о боли от принятия лордства не утихла. «Готовы, наследник Слизерин?» – спросил гоблин, протягивая Гарриту открытую коробку с кольцом. «Да», – ответил волшебник и резко, чтоб не передумать, надел кольцо. На этот раз его мышцы обожгло огнем. На удивление боль была не такой сильной, как прошлый раз. Несколько минут его мышцы горели, а потом все прекратилось. «Если честно, я удивлен», – прокомментировал Том. «Я тоже. Мне кажется, или это из-за моих околодраконьих мышц, или это из-за синхронизации с местом силы дракона, я не знаю. Я не слышал о подобном. Думаю, можно проверить это, поговорив с драконом. Как думаешь, можно рискнуть и стать лордом Гриффиндор? Вот тут я не буду посылать тебя. Думаю, можно попробовать». «Лорд Слизерин, что-то не так?» – учтиво спросил гоблин. «Да. Принесите мне кольцо лорда Гриффиндор, я приму и его, как скажете, лорд Слизерин». И уже через 5 минут Гарриет надевал кольцо. На этот раз боли почти не было, разве что зуд в костях. Похоже, все же частично драконья природа. Изыскания Пиверелла значительно помогли тебе. Будешь пробовать еще одно лордство? Не сейчас. Сначала разберусь со своими новыми приобретениями. Я про место силы в замке рода Гриффиндор. Еще ты планировал сделать из трупа Годрика Лича. Помню. Жаль, что душу не нашел. Знаешь, а ведь это даже в плюс идет. Ты можешь поднять из трупа Лича, придать ему человеческую внешность, а не как сейчас, и использовать для поддержания своего авторитета. Можно. А теперь следует разобраться с дневником. У меня уже есть возможность поглотить осколок души. Но мы до сих пор не нашли вариант, как сохранить разум. Помню. Прервал Гарета Том. Пишем Дамблдору. Да. Ответим копией книг по боевой магии. Лучше от Гриффиндоров. От Пивереллов точно не стоит. Слишком уж опасные заклинания там. Согласен. Чего уж стоит та же сфера дезинтеграции. Внутреннее разложение и бунт костей. 5 сентября 1993 года. Удовлетворенный Гаррит направлялся к Хогвартсу. Всего пару часов назад Сириуса признали невиновным. Новое расследование затянулось из-за того, что лорды прознали о связи Поттера и Блэка и пытались навредить через крестного. Главы родов затягивали разбирательство и подкупали судей, но несколько трупов продажных чиновников прояснили разумы остальных. Уже рядом с кабинетом Дамблдора он заметил двух учеников третьего и второго курса. Первым оказался уже знакомый Гарриту Невилл, а вот девочку он не знал. У нее были спутанные светлые волосы с пепельным оттенком, доходили ей до пояса. У нее были очень бледные брови и глаза на выкате, все время придававшие ей удивленный вид. В ушах же были проволочные сережки, от которых так и фанило магией. Гаррит решил проследить за тем, что будет дальше. В итоге не случилось ничего интересного. Ученики просто назвали пароль «Тараканьи гроздья» и вошли в кабинет директора. Гаррит же последовал за ними. «О, Гаррит, мальчик мой, а вот и ты, Невилл, Полумна, не беспокойтесь, он свой», каким-то образом заметил присутствие Гаррета Дамблдор. Сразу же после слов старика Невилл внешне будто стал другим человеком, перестал сутулиться, что показало наличие у него неплохих мышц и увеличило рост на целую голову. Взгляд стал цепким и оценивающим, будто поджидающим атаку. Руки были на вид расслабленными, но по сути были готовы отразить внезапную атаку. Полумна же на вид не изменилась. «Как вижу, Невилл носит неплохую маску», — сказал Гаррит, выходя из невидимости. «Хаэм, у тебя много мозгошмыгов, а одежда будто сплошной наргл», — сказала Полумна. «Что? Она видит магию и души без посредника в виде глаз», — ответил Дамблдор. «Мозгошмыги — это твои мысли, а нарглы — применение магии. Очень полезно. Вы их персонально обучаете?» «Да, так и есть. Невилл, Полумна, знакомьтесь, это Гаррит Поттер. Гаррит, это Невилл Долгопупс и Полумна Лавгуд. Очень перспективные друиды и артефактор. Невилл, расслабься, он не будет атаковать. Да и не сможешь ты ничего ему сделать. Профессор, у вас есть нужная литература?» «О, точно. Вот», — ответил Дамблдор и достал из своего кармана 2 десятка книг разной толщины, которые зависли в воздухе. «Что ты подготовил для меня?» «Боевая магия Гриффиндора». «Разумеется, копии», — сказал Гаррит и достал из живота, а точнее из сумки в животе, 3 десятка книг с устаревшей письменностью. Полумна с любопытством смотрела за этим процессом. А вот Невилл на каком-то моменте прикрыл рот рукой и отвернулся. «О, это любопытно. Я для тебя нашел 10 книг по магии разума, 3 переписанных в книгу шумерских манускрипта по демонологии и 5 книг, которые я называю «сказочная магия». Похоже, мы предугадали действия друг друга. Ну или просто совпало, не знаю. Пути магов неизвестны. В любом случае у меня должок в 10 книг. Чайку? Пожалуй, да. Сегодня был трудный день. Глава 19. Заметил дрожание пальцев, уже в особняке в Годриковой впадине поинтересовался Том. Да, Дамблдор явно чем-то болен, еще у него глаза помутнели, в области зрачка это явно видно, похоже на катаракту. Очки тут не помогут, а постоянный прием зелий попросту отравляет организм, похоже на последствия проклятий. От снея понахватался? Да, я проанализировал свою память и это стало личным опытом. Как думаешь, сколько осталось Дамблдору? Лет 5, может больше, может меньше. Магловская медицина не сталкивалась с подобным, а магическую мы почти не изучали. Теперь понятно. А теперь приступаем за изучение. Несколько часов беглого просмотра выяснилось следующее. 1. Книги по магии разума содержат по большей части стандартизированные варианты защиты. 2. Книги по демонологии описывают ритуалы временного или постоянного ментального щита, который постоянно тянет от мага часть силы. 3. Книги, названные Дамблдором сказочной магией, содержат что-то крайне странное, а именно вариант изменения реальности согласно своим желаниям, в том числе создание мощнейшей ментальной защиты. 3. Группа книг самая любопытная. При применении магии нужно использовать намного больше пси, чистой энергии разума, что приводит в действие ноосферу. Она после определенного насыщения пси сама начинает создавать заклинания, используя ману из окружения. В данном случае чем больше энергии разума вложишь, тем мощнее будет заклинание, хоть и есть определенный предел. Там же был стандартизированный вариант единицы маны, а именно 10 МДЖ, мегаджоулей, при КПД, коэффициент полезного действия, ровно в 100%. К сожалению, большинство магов, к которым, к собственному сожалению, относился и Гагрид, едва ли половины нужного КПД могут достигнуть. «Кажется, у Дамблдора голова не очень работает», — заметил Том. «Он же буквально выдал нам книги по сверхмощной магии. Думаю, его условный должок можно списать. Аналогично. Думаю, подойдет ритуал демонологов. Учитывая то, что мне в будущем придется контактировать с другими твоими осколками, мне нужна долговременная защита. Да, будет забирать часть получаемой маны, но из-за мест силы почти не замечу. Твой разум отошел от синхронизации с местом силы огня? Да. Думаю, с местом силы Гриффиндора такая же ситуация, что и с местом силы Блэка. Хотя вот рост силы замедлился. Это похоже на конфликт видов маны. Думаю, через некоторое время все нормализуется. Хм, тут указано, что этот ритуал нужно наносить на кости, причем желательно на внутреннюю сторону черепа. Значит, придется перерабатывать автовосстановление 1. У тебя еще не сформировался 3-й поток сознания? Нет, тут нужно гораздо больше ментальных возможностей. Жаль, значит, нужно помедитировать. Сириус, кто это? Гагрид, сидя в кресле особняка Блэков, рассматривал приведенную крестным и в данный момент сидящую на диване женщину. Это была высокая темноволосая красивая женщина лет 40, от внешности которой у Гаррета возникло возбуждение, которое он мысленно обматерил. «Амелия, та, кто дала мне новую цель», — ответил Блэк и передал главе рода и по совместительству своему крестнику фотографию. Это была обычная колдография, колдовская движущаяся фотография, на которой изображена сама Амелия и какой-то мальчик лет 10. У него были узнаваемые темные волосы и серые глаза, что вкупе с тощей фигурой явно указывало на родство с Блэками. «Да, это мой сын», — немного дрожащим голосом сказал Сириус. «Наш сын», — впервые что-то сказала Амелия. Ее голос был одновременно приятным и пугающим. Он пробирал до костей и вызывал фантомные боли, которые были значительными даже для Гаррета. «Говард Сириус Блэк Лавкрафт, если не имеешь ничего против меня или моих родов, то не имею ничего против». «Вот и хорошо, Гарричик», — улыбнулась Амелия. На этот раз это был просто приятный голос без побочных воздействий. «Не надо называть так, неприятно». «Сириус, так ты все же решил осесть?» «Да. После смерти твоих родителей у меня была цель, а до новой встречи с Амелией не было. Она из осколков собрала подобие меня, который был до Аскабана. Сири, говори прямо». Поведение молодого парня с шилом в жопе. После своих слов Амелия слегка толкнула Сириуса локтем. «Вы всегда такая бесцеремонная, леди Лавкрафт». «Да, Говард Лавкрафт, мой дед. Я расскажу о своей семье только когда посчитаю нужным. И да, почти всегда. Ну и ситуация. Сириус, ты ходил проверять, какие у тебя родовые дары?» «Да, на удивление там был род Эванс. Это же девичья фамилия Лили. Вот оно как. Все же маги Британии уже слишком близкие родственники и нужно разбавить новой кровью». «Что? Не удивляйся, Сириус. Маглы уже неплохо разобрались в генетике. Браки между близкими и не очень родственниками сулят много проблем. В теории у магов это болезни или снижение магической мощи. Я же говорил, что темный лорд ошибается. Большинство магов не лучше. Постаревшие лорды и продажные чиновники ведут к деградации. Гарричик, ты что, хочешь устроить еще одну войну?» Амелия наклонила свою голову под углом, недоступным обычному человеку. «Что у тебя с шеей?» – ошарашенно спросил Сириус. Не обращая внимания, женщина вернула положение своей головы. «Наследие. Так что там с войной?» «Нет, не война. Я планирую переделать общество, начиная со школы. Гарриет, тебя точно не сделают директором, а мне и не надо. Принесете непреложный обед? Без проблем. Гарриет, ты серьезно? Паранойя лучше, чем могила». Процедура принятия непреложного обета прошла быстро, всего лишь неразглашение полученной информации без разрешения Гаррета. Он сам же думал, какой же это удобный вариант, и они ничего лишнего не расскажут, и прочитать без разрушения разума не получится. В один из худших годов я просто заявлюсь в министерство и потребую отдать мне школу по праву наследия. Я, лорд Гриффиндор и лорд Слизерин. Сказать, что Сириус впал в ступор, это ничего не сказать. Он буквально завис и временно перестал дышать. Его в чувство привела Амелия, использовав глубокий поцелуй. Гаррит даже увидел, как у Сириуса появился какой-то еще бугорок в горле. «Как?» – заорал очнувшийся Блэк. «Я же говорил о близкородственных браках. Амелия, готова стать леди Блэк?» – сменил тему разговора Гаррит. «На тебя будут наложены ограничения. Я знаю о британских традициях», – ответила брюнетка. «Хотя там есть много дыр. Знаю. Я уже изучил кодекс Блэков и стандартные брачные контракты. Я думаю, что они не очень состоятельны. А ты уже неплохо думаешь», – заметила Амелия. «Я почти не ограничен стереотипами и моралью. Я чаще смотрю на эффективность. И что же ты хочешь изменить в брачном контракте? Например, возможность похода налево. Не удивляйтесь. Один и тот же половой партнер приестся, что ведет к проблемам в семейной жизни. Я планирую дать возможность до 3 измен в месяц с обязательным предохранением. Также никаких потерь связи с семьей и абсолютного доминирования одного из супругов. Там много пунктов, но суть вы поняли. И долго ты работаешь без перерыва?» — поинтересовался Сириус. «Довольно долго. Я знаю, что нужно отдохнуть, но я не знаю где. Не предлагай свои молодежные, мне они не нравятся. Тогда могу предложить съездить к Говарду. Он учится в магической школе Японии и при этом имеет немало времени для отдыха. Местные маги почти не соблюдают статут секретности и активно используют изобретения маглов. Из-за этого индустрия развлечений там неплохо развита. Да, нужно попробовать. Но сначала завершу одно дело». Все время разговора Гаррит постепенно изменял норму своего тела, создавая на внутренней поверхности черепа переплетение линии рун из золота, собранного со всего организма и из пары галлеонов. Гаррит стоял в пустой каменной коробке, коей и является один из заклинательных залов в замке Пиверелу. Сама комната услужливо создала необходимые ритуальные круги, взяв различные материалы из своих запасов. В самом же центре находился дневник Крестраж и ждал своей участи. «Готов?» – спросил бывший темный лорд у своего носителя. «К подобному вряд ли когда-то буду готов, но сделаю». Правильный настрой, по эмоциям явно ощущалось, что Том чуть ли не в панике. «Том, что случилось? Я боюсь, что и меня этот ритуал может уничтожить». «Не должно. Ритуал частичного разрыва души работает только на то, что внутри, а мы находимся в области ритуала поглощения осколков. Как раз второе меня и волнует. Мне страшно и одновременно не страшно. Мне тоже страшно потерять тебя. Ты стал частью меня, но нам нужно признать, это все равно случилось бы. Ты уже в процессе ассимиляции моей душой. Знаю, это как осознавать, что у тебя неизлечимый рак, и все равно бояться умереть от передозировки лекарствами. На всякий случай прощай, Гаррит. Надеюсь услышать тебя снова», — ответил Гаррит и пустил ману в ритуал. Уже через пару минут осколок души из дневника распался на частично видимые осколки. Эти осколки отправились к Гаррету и начали врезаться в него. С удивлением он понял, что это не приносит боли, это просто воспринималось как факт. Еще через 3 минуты постепенного слияния осколков со своей душой он попытался поговорить с Томом, но в ответ получил лишь понимание, что от него остались только структурированные воспоминания и некоторые рефлексы. Том Марвеларед был умер окончательно. Глава 20. И вот менее чем через месяц прилично одетый Гаррит уже стоял в порту японского города Киото, который был столицей магической Японии. К нему уже бежал парень лет 11. У него были темные волосы, серые глаза и тощая фигура. Не нужно быть гением, чтоб понять, кто это. Также от обоих парней маглы отводили свой взгляд, что указывало на маглоотталкивающие чары. «Судя по описанию, это ты, Гаррит. Я прав», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал парень. «Верно. А ты, Говард, как тут можно развлечься?» «Хо-хо, ты правильно приехал. Технологическое отставание магической Японии от маглов всего несколько лет, а уж простецы в развлечениях значительно продвинулись. Иди за мной». Хнык, как только они отправились в путь, сын Сириуса начал плакать. «Что с тобой? А тебе не плевать?» — огрызнулся Говард и что-то себе вколол. «Так лучше. У меня биполярное расстройство. Перепады настроения короче. Метаморфизм не помогает. Понятно. А почему Япония такая технологически развитая? АО, это из-за всего лишь одного события. Атомная бомбардировка Хиросимы. Начал Говард свой рассказ. Почти вся верхушка магической Японии 5 августа прибыла решить, будут ли они поддерживать маглов или нет. Если учил историю, знаешь, что было на следующий день. Бомба уничтожила и магическую часть Хиросимы, проигнорировав все защиты. «О, я сейчас», — внезапно сказал Говард и метнулся к какой-то лавке и тут же вернулся с упаковкой выпечки в виде рыбок, одну из которых протянул собеседнику. «Вот, тайки, вкусная пироженка. Тебе говорили, что у тебя шило в заднице?» — спросил Гарри, принимая угощение. Внутри оказались сладкие бобы. «А это вкусно», — говорили, и не раз. «О чем это я?» «А, точно, об истории. Так вот, после смерти правящей верхушки произошло что-то вроде переворота. Самые инициативные, по большей части маглорожденные, взяли власть в свои руки. Также они осознали, что маглы уже способны легко превзойти магов, и начали внедрять технологии. Да, старшие поколения, по большей части консервативные, было против, но не перечили новой власти, воспитание не то. Старшие поколения магической Японии вообще легко подчиняются даже самым странным законам. Не скажу, что младшие вообще другие, но подчиняются не настолько молча. О, скоро чужой. Последнее уже относилось к постеру с чем-то яйцеобразным. Мой любимый фильм. Эх, а ведь такого общения мне и не хватало, наконец-то осознал Гарри. А, непонимающе уставился на него Лавкрафт Блэк. Я несколько лет жил чуть ли не в изоляции от остальных и почти без перерыва занимался саморазвитием. Также навалилась смерть близкого. О, тебе точно нужно развеяться. Мама, конечно, говорила, что у тебя тяжелый случай, но чтоб настолько. Ничего, я верну тебя в общество. Ты точно странный. Иногда кажешься взрослым, а иногда ребенком, заметил Гарри. Кто бы говорил. А теперь пойдем на фильм. Он начинается через 10 минут, а еще попкорн нужно взять. Ну как, понравился? Чуть ли не подпрыгивая спросил Лавкрафт у Гаррета. Неплохо, но вот сам пришелец мне кое-что напомнил. И кого же? Заинтересовался сын Сириуса. Одно из созданий рода Певереллу, 12 века. АО, нужно присмотреться к другим работам Ридли Скотта. Он, возможно, ясновидящий. А как у тебя с учебой? Сегодня же не выходной. Вспомнил Гаррит, у меня свободное посещение, я уже сдал экзамены за первый курс, а так можно было, в Японии да, хоть и не сразу, хочешь познакомиться с преподавателем рукопашного боя, он хорошо учит, не беспокойся, я могу восстановить любую плоть, хм, ладно, мне это интересно, так это ты друг Говарда, Гаррит-сан? По-японски спросил у Поттера полуголый накачанный мужчина, у него были коричневато-рыжие волосы, карие глаза и много шрамов на теле, а вот мышцы особенно приковывали взгляд. Они просто натягивали кожу, а также были крайне эластичными. «Да, мне просто любопытно», — на недавно изученном японском ответил Гаррит. «Меня зовут Ханма Сата. Обращайся, мастер Ханма. Становись в стойку», — сказал преподаватель и поднялся, подготовившись к бою. Гаррит убрал одежду, попросту впитав ее, сбросил сумку и встал в стойку, которую увидел у Брюса Ли по телевизору. Пов Гаррит Джеймс Поттер. Стоим и ждем, пока кто-то из нас первым совершит удар. Я недавно убил оборотня, не получилась поимка, так что жажды крови нету. Ханма сделал небольшой шаг, явно для опробования моей защиты. Развожу руки, открывая пространство для удара, одновременно с этим готовя грудные мышцы к сокращению. Ханма бросается мне в ноги. Перевожу руки на перехват и тут же получаю удар по лицу. Что странно, этот удар даже причинил мне боль, что ненадолго ошеломило. Этого противнику хватило на проведение двойного сайд-кика в кикбоксинге. Удар ногой, выполняемый при атаке соперника, занимающего положение сбоку от атакующего, сначала в челюсть вместо выхода тройничного нерва, а после по горлу. С немного затуманенным зрением пытаюсь блокировать удар с разворота в челюсть, но Ханма, как оказалось, целил в печень. От боли я скрючился, и мой соперник использовал это по полной. Ханма ткнул в глаза, резко ударил по ушам и в пах. Это не вывело из строя, но очень больно. Даже несмотря на то, что в следующую секунду организм был в полном порядке. Твои навыки около нуля, но вот прочность на высоте. А теперь покажи свой удар. Я рассмотрю силу и технику. Бей в пресс, сказал Ханма, как только увидел, что я уже в норме. Он встал прямо и выдвинул корпус вперед, подставляя живот под удар. Становлюсь в стойку, передняя нога вперед, опираюсь на нее, задняя наполовину согнута и отведена назад, она также стоит на поверхности. Отвожу правую руку для удара, вдыхаю и вызываю у себя ярость, усиливая будущий удар. Резко напрягаю правую ногу и делаю чуть ли не прыжок на одной ноге. Одновременно с этим выбрасываю правую руку вперед, по максимуму используя грудные мышцы и трицепс. Также поворачиваю корпус, еще больше увеличивая силу удара. Как только мой кулак коснулся пресса соперника, то я почувствовал, будто ударил титановую стену. Но даже несмотря на это его мышцы прогнулись, принимая мой удар. Ха, а вот с силой и скоростью удара у тебя проблем точно нет, выдохнул Ханма, лицо которого на мгновение стало удивленным. Если бы на моем месте был обычный человек, ты бы его пробил насквозь. Знаю, я уже сражался с демонами. Я доминировал за счет силы, скорости и прочности, немного похвастался Гаррит. А теперь мне точно интересно, как насчет позаниматься со мной и остальными учениками? Я не против. Это не занятие магией, так что разум отдохнет. Скорее будет работать по-другому. Приходи в понедельник в 9, буду вводить тебя в мир рукопашного боя. Конец пов. Мастер Ханма очень высоко оценил твои физические возможности, сказал родственнику Говард уже по дороге в парк развлечений. Почему ты так думаешь? Он сказал, что у тебя нет проблем со скоростью и силой атаки. Он даже старшекурсникам, которые с самого начала ходят на его занятия, такое почти никогда не говорил. Хм, и как же он учит? Сначала идет развитие физических показателей, а потом отработка ударов. Под каждого ученика он подбирает те удары, блоки и увороты, которые идеально подойдет. Вот у меня, например, это вертикальные удары ногами. А чего ты сдерживался? А, не понял последнее Гаррит. По твоим движениям понятно, что ты сдерживался. Мастер Ханма научил это распознавать. Я хочу научиться драться без магии. О, понимаю, то же самое. А чему вообще в японской школе магии учат? В основном боевой магии. Она по большей части устарела, зато прервать или перенаправить тяжело. В качестве языка используется стандартный японский. Сейчас покажу. И Говард потянул Гаррета в неприметный закоулок, навесив маглоотталкивающие чары. Вот, смотри, сиккой. Блэк Лавкрафт выставил вперед палочку, и с нее в стену полетело вертикальное воздушное лезвие, сделавшее неглубокий разрез. Эффективное против плоти, но стандартное защитное противо не пробьет. Для этого уже есть воздушное копье. Эйджаберин, на этот раз заклинание было невидимо в обычном зрении, но гораздо мощнее. Оно чуть ли не взорвало стену. Но это не предел. Японцы хорошо составляют контратакующие заклинания и заклинания двойного назначения. Из последнего по большей части атака и защита. Сейчас покажу пример. Самурай Старику. На этот раз появился полноценный японский самурай, совершивший 3 горизонтальных удара на разной высоте, начиная с уровня головы. Вот тут энергозатратное заклинание, хоть и завязано на ноосферу. Вся его суть в том, что этот самурай самостоятельно выбирает метод своих ударов. Его меч очень особенный, это трехмерный защитный барьер с острой кромкой, которая может как блокировать чужое заклинание, так и что-то разрезать. Еще минут 20 Говард рассказывал о японской магии, а Гаррит даже не думал его останавливать и даже потакал болтливости мальчишки, запоминая заклинания как на слух, так и магическим зрением. Глава 21. Уже в ближайший понедельник Гаррит стоял в аналоге додзё и смотрел, как японские студенты лет 14 разминаются. Из-за своего варианта посещения Говард также был тут, но не разминался. Он, как и Гаррит, на постоянной основе поддерживал свое тело разогретым. Хватит. Теперь бег на 10 километров с утяжелителями. Вперед. После слов Ханмы японские подростки нацепили пояса с металлическими нашлепками и выбежали из помещения. А теперь вы, это уже к Гаррету и Говарду. На вчерашней пробной стычке я заметил, что вы, Гаррит-сан, сдерживались. Сейчас я хочу, чтоб вы показали все свои возможности. После этого вы пройдете стандартную тренировку на пределе физических возможностей. В позицию. Пов Гаррит Джеймс Поттер. На этот раз впитываю почти всю одежду и просто стою, опустив руки. Ханма делает рывок, пытаясь провести удар, но я тут же тропами мертвых перемещаюсь ему за спину. Соперник каким-то образом заметил мое нынешнее местоположение и сделал быстрый разворот с ударом по ногам. Начинаю взлет и тут же получаю удар по лицу Учимаваши Гири Инсидероунд Кицк, что заставляет опуститься. Пока ко мне летел кулак, преобразую руку в лезвие и подставляю под удар. Ханма же немного изменяет траекторию движения кулака, направляя его опять к голове. Отклоняю голову назад и тут же получаю удар по солнечному сплетению. Мля, магия временно ограничена. Пытаюсь подловить Ханму лезвием, но он делает полуоборот вправо с одновременным выкидыванием руки с растопыренными пальцами, что дает уклонение и возможную атаку по глазам. Подозревая какую-то неожиданную атаку, отпрыгиваю назад. Ханма направляет ману в ноги и временно ускоряется, делая рывок ко мне и перенося весь импульс на ногу, летящую мне в пах. Пользуясь универсальной трансформацией, убираю половые органы внутрь и отращиваю на их месте шипы с мономолекулярной заточкой. В итоге импровизация сработала. Нога моего соперника частично насадилась на сломавшиеся отростки. Судя по всплескам крови, задета артерия. Ханма делает короткий рывок назад, перенося вес на здоровую левую ногу, и встал в будто расслабленную стойку. После длящегося миллисекунды перерыва боец прыгает ко мне, делая размашистый удар. Ставлю жесткий блок, и шлепок Ханмы оставляет кратковременное мощное жжение, после которой пошла кровь, и при этом мой верхний покров не был разорван. Пока я приходил в себя, пострадали мои левый бок и правое плечо. Сука, а! Теперь я разозлился. Плюю широким потоком яда. Ханма явно этого не ожидал, и на его левую руку попало немного жидкости. Эффекта долго ждать не пришлось. Конечность начала бесконтрольно дергаться, но каким-то образом резко прекратила. Судя по лицу Ханмы, он также решил сражаться серьезно. Он каким-то неизвестным способом напряг спину, после чего от него так и повеяло кровожадностью. Ханма делает крайне быстрый рывок, даже у меня смазываясь, после чего я получаю удар сверху по шее. Когда голова наклонялась вперед, тут же прилетает удар в лицо. Два встречных удара приводят к перелому шеи и немалой части лицевых костей. Также у меня случилось сотрясение мозга. Уже в падении второй поток сознания восстанавливает тело, из-за чего я снова могу драться. Упираюсь на руку и совершаю удар в колено. Ханма же просто заранее поднял ногу и пяткой ударил по колену. Уже во время второго восстановления в бок прилетает удар, потом в шею, потом в солнечное сплетение. Дальше пошла череда ударов, которая временно блокировала восстановление, а в конце перелом позвоночника в нескольких местах. Больно, мля. Конец пов. Для восприятия обычных людей Гаррит и Сата просто несколько раз сблизились, смазываясь в пространстве. В самом конце англичанин упал и получил несколько мощнейших ударов, которые просто сломали его кости. Очень даже неплохо, чуть ли не прорычал Ханма, наблюдая за восстановлением Гаррета. Стандартные боевые искусства тебе не подойдут. Лучший вариант, как я могу помочь, это наработка опыта и несколько базовых приемов. Остальное с твоим изменением тела будет только вредить. Урх, а что это было? Кровожадность демона, ответил Гаррету Ханма. Одна из наследных возможностей. Готов к уроку? Думаю, да, ответил японцу Поттер, поднимаясь на ноги. В итоге Гаррит проучился у Ханмы всего неделю. Получилось именно так из-за особенности мозга и тела англичанина, благодаря чему получилось перевести тренировки в режим нон-стоп и быстрее нарабатывать рефлексы. В итоге у Поттера сложился список стандартных для него приемов. Прямой удар кулаком, апперкот, сайдкик, боковой удар ногой, удар коленом. Ничего особенного, но даже такие удары при отработке хорошо помогут против большинства врагов. Во время самого обучения Гаррит действительно одновременно напрягался и отдыхал. От своего временного учителя Гаррит перенял еще кое-что. Любовь к вкусной еде. Он научился ценить и чувствовать все аспекты блюд, в приготовлении которых маглы продвинулись гораздо дальше волшебников. Далее же последовали развлечения и отдых. Походы в кинотеатр, лунопарки, посещение кучи закусочных, многочисленные видеоигры и классика для Японии, горячие источники. Это довольно сильно помогло его ментальному состоянию. Правда, в какой-то момент ему захотелось опять заняться делом. Когда же Гаррит уже собирался возвращаться в Британию, Говард кое-что предложил. «Гаррит, как насчет подраться? Мы же не так давно спарринговали. Я не про то. У меня задание от прадеда. Нужно прервать ритуал культистов, а заодно перебить их. Что за культисты? А, всего лишь пытаются призвать древних». Последнее слово Лавкрафт Блэк выделил голосом. «Древних, по пути расскажу. Беги за мной», и начал бежать на нечеловеческой скорости. За ним побежал и Гаррит. Если коротко, древние – это пантеон очень старых и сильных богов. Их мышление абсолютно нечеловеческое, а облик невозможно нормально описать словами. Они – четырехмерные существа, один лишь взгляд на которых может свести человека с ума. Их сила на порядке превосходит любого из когда-либо живших, а познания в магии больше, чем у величайших магов за всю историю. Они не ограничены моралью, привязанностями или человеческими нормами. Они легко уничтожат или поработят человечество. Так, вот и здание. Гаррит и Говард остановились на крыше одного из заброшенных зданий на краю города. Их цели находились в здании заброшенной школы. Вон там цели. Скорее всего, в спортзале, чисто из-за размера, резко стал серьезным Лавкрафт Блэк. Их физические возможности могут сильно отличаться, от хилого подростка до сильнейшего человека в мире и даже сильнее. У некоторых бывают телекинетические способности. «Подожди, сейчас кое-что попробую», — сказал Гаррит и начал свое подключение к куску мозга Малфоя. Первые секунды ничего не было, а потом началось. Восприятие Гаррита дико переменилось. Он начал видеть сквозь материю. На этот раз было попроще, чем прошлые. Тренировки по дороге в Японию сильно помогли. Они в спортзале, вон там. 25 культистов и 3 связанные фигуры. Пятеро культистов имеют щупальца вместо рук, а еще трое – комки бесформенной биомассы, сказал Поттер и отключил альтернативное восприятие. Все же сильно оно сознание нагружает. Неплохо, как-то по-особенному взглянул Говард на собеседника. Судя по всему, эта вырезанная затылочная доля у тебя в груди расширяет восприятие и сильно нагружает разум. Я прав? Да, все так, как ты узнал. Немного ошарашенно спросил Гаррит. У моего рода фактически только один наследный дар – власть над плотью. Ты же знаешь, как работают дары в таких случаях? Да. Чем меньше даров, тем они сильнее. Правильно. Ну вот у меня власть над плотью и овербафнутый дар. Игровой сленг. Это вроде очень сильный. Да, да. А теперь пошли, и так задержались. Повеселимся. Говард и Гаррит, не сговариваясь, прыгнули на крышу и нанесли по ней удар. Из-за этого крыша разрушилась и начала падать вместе с магами. В итоге пара слабых культистов были раздавлены телами крепких парней. Пов Гаррит Джеймс Поттер. Вот мы и внизу. Пока культисты не пришли в себя, хватаю ближайшего, через голову надеваю на руку, хватаюсь за грудину и бью следующего. Вижу, что Говард просто пробил голову одному врагу и перешел к следующему. Вижу, как явно глава культа ускорился и начал резать пленных. Бегу к нему, но дорогу перегораживает два комка плоти. Швыряю в них труп, преобразовываю руки в лезвие и режу эти мешки мяса. На удивление, они регенерировали сразу же после нанесения ударов. Вот значит как. Вызываю дар пламя короля и выдыхаю его через рот, смешивание с дыханием дракона. В итоге это уже сработало. От комков остался только пепел. Меня за ноги хватают щупальца. Немедля преобразовываю ноги в такие же щупальца, но с лезвиями на поверхности и, взлетев, раскручиваюсь. Из-за этого погибают еще 4 культиста. Говард же не отстает от меня, хоть и задержался на туше. Он просто размазывал культистов и заливал их кислотой. Оборачиваюсь к главарю и вижу, что он уже перерезал горло всем пленникам и сейчас что-то напевает. Делаю воздушный рывок к нему и лезвием сношу голову. На удивление, она все так же продолжала свою неразборчивую песню в унисон с телом. «Сжигай!» – закричал Говард, размалывая последних культистов. «Делаю, как он сказал. Пламенем короля и дыханием дракона сжигаю тело. Только вот это не сильно помогло. В воздухе появилась трещина. Бля-бля-бля!» – заорал Говард, вытаскивая что-то из-за пазухи и сжимая это. «Что такое?» – кричу ему, покрывая свое тело броней. «Призыв закончен. Древние могут прорваться». Сразу же после его крика я почувствовал какое-то давление. Оно было направлено не сверху, а будто отовсюду. Трещина же расширилась, и мы смогли посмотреть на то, что было за ней. За трещиной находится существо, которое невозможно описать словами. В человеческих языках вообще нет слов, чтобы описать его внешность. Тут же закрываю глаза, но это не помогает, я все равно видел это создание. Через пару секунд чувствую, как мое тело начинает сжиматься под давлением исходящей из трещины маны. Мои маноканалы чуть ли вопят о том, чтоб я прекратил и жгут нервы. При этом все мое тело ежесекундно восстанавливается, а сознание не может отключиться. В какой-то момент все резко прекратилось. Открываю глаза и вижу, как рядом с Говардом появился какой-то высокий мужчина в костюме тройки. Где-то я видел его. Пролистываю память и вспоминаю его имя. Говард Филлипс Лавкрафт. Он лично прибыл сюда. Внезапно он перемещается к трещине и хватает ее за края. К нему с той стороны потянулись щупальца, но без результата. Говард Филлипс Лавкрафт что-то сделал, и уже от него пошла волна силы. Он свел руки вместе и разрыв зарылся. После этого Говард Филлипс Лавкрафт взглянул на нас двоих и исчез. «Вот ты и увидел первого Лавкрафта», — сказал подошедший ко мне Говард Сириус Лавкрафт Блэк. Глава 22. Уже на корабле Гаррит лежал и обдумывал, как он изменился за время путешествия. Осознал, что он далеко не самый сильный. Научился ценить хорошую кухню. Научился отдыхать. Этого ему не хватало, пока Том еще был подселенцем. По прибытию в Британию он заперся в особняке, чтоб почитать газеты за последний месяц. Ситуация складывалась необычная. Рита Скитер, известная своими скандальными статьями, наехала на министерство и Дамблдора. Министерству досталось за то, что оно позволило невиновному Сириусу Блэку попасть в Азкабан, а заодно она задавала провокационные вопросы вроде «Действительно ли все заключенные Азкабана виновны?». А вот Дамблдору досталось гораздо сильнее. Осуждение невиновного человека, смерть маглорожденная от неизвестно как проникшего в школу тролля, сведение с ума Малфоя и возможная попытка замести следы, отправление избранного, Гаррета, к маглам вместо волшебников, исключение из Хогвартса мальчика, который выжил, создание нелегальной группировки Орден Феникса. И это только то, что не так давно накопали. Под директора Хогвартса явно начали копать, причем сильно. Хотя ему скорее всего плевать на это, все равно ему осталось несколько лет. Но вот тенденция настораживающая. После нескольких минут ускоренных раздумий Гаррит пришел к выводу, что необходимо создавать сеть информаторов на всех уровнях. В теории можно было воспользоваться старыми связями созданной Дамблдором организации, но она почти полностью разрушена. Через пару десятков минут у него созрел план. Протащить как можно выше обученных йогов. Встроенные установки на благодарность обеспечат преданность, так что вряд ли предадут. Можно дополнить существующие установки желанием взобраться повыше по служебной лестнице. Встреча с бывшими сквибами прошла буднично. Гаррит просто пригласил их к себе, и они все пришли. Ментальные закладки уже настолько вросли в сознание, что их без последствий не уберешь, а вот добавить к ним что-то легко, что Гаррит и проделал. Кроме этого, Поттер задумался о том, чтоб получить контроль над пожирателями смерти. На данный момент он мог лишь отслеживать их местоположение и причинять боль. Самый быстрый на данный момент вариант – поглотить еще несколько крестражей. Самым простым в доступе к крестражам является диадема Равина Рейвенклоу в Хогвартсе. Как вариант, можно отправиться в сейф безумной тетушки, но туда имеет доступ только она, так что не подойдет. Пещера также не подойдет из-за труднодоступности. А вот кольцо Мраксов может очень даже подойти из-за теоретического наличия там одного из великих артефактов Пивереллов, такого как мантия-невидимка, воскрешающего камня. В конце Гаррит решил совместить добычу сразу двоих крестражей, диадемы и кольца. Для добычи второго нужен кто-то хорошо разбирающийся в проклятиях, ведь на месте хранения крестража Том установил защиту, которую сам же стер у себя из памяти. На этих воспоминаниях Гаррит немного обматерил своего бывшего подселенца, хоть и понимал, что это не имеет смысла. Поттер, никого не предупреждая, отправился в Хогвартс. Он захотел просто понаблюдать за жизнью в этой старинной школе. Уже во время входа он кое-что почувствовал. Счастье замка. Он стал полноценным лордом Слизерином, а значит и владельцем замка. Гаррит послал Хогвартсу ментальный посыл: «Тише, скоро все будет в порядке». Замок принял это и попросту выдал своему владельцу доступ во все помещения, включая те, что в карманном измерении. Близнецы Уизли все так же злобно шутили над учениками, а Гаррит опять задался вопросом, почему их еще не исключили. Самым необычным оказался новый преподаватель Зати. Судя по разговорам, его зовут Ремус Люпин. А вот по ауре можно сказать однозначно, он оборотень. Гарриту из-за этого стало сильно важно с ним познакомиться для будущих исследований. «Здравствуйте, директор», — сказал Гаррит, проходя в кабинет директора и снимая скрыт. «Здравствуй, мальчик мой. Как ты сюда пробрался?» – ошарашенно спросил Дамблдор. У него уже явно тряслись пальцы. «Я, лорд Слизерин, а значит, имею право прохода куда угодно. А как же кодексы родов? Меня признали прародители, так что написанные людьми кодексы на меня не работают». «Гоблины применили альтернативный ритуал?» – поинтересовался Дамблдор. «Вы о каком?» «Я про новый ритуал родства. Мы с Северусом создали его как замену архисложному и устаревшему ритуалу. Он сложнее в вычерчивании, но многоразовый и не требует очень дорогих и редких реагентов при том же эффекте. По нашему с гоблинами договору этот ритуал будут проходить все новые лорды, что даст им возможность написать новый кодекс, более подходящий под реалии, а потом уже их потомкам написать снова. Для прародителя Блэков какой реагент использовали? Рука мертвеца. По виду не так давно умер, значит все же новый. Когда Орион, отец Сириуса, пытался проделать подобное, ему пришлось искать целого мертвеца возрастом больше 400 лет. Чайку, профессор, мы отошли от темы. Мне нужен специалист по обезвреживаниям проклятия и темной магии, особенно той, что применял Волан-де-Морт. Что ты хочешь сделать? Резко посерьезнел Дамблдор. Даже дрожание пальцев почти пропало. Добыть один из крестражей, кольцо Мраксов, Северус. Моему приказу он не будет перечить, но все равно тебе лучше скрыть личность. Например так, сказал Гарри, ты сменил облик. Теперь он молодой высокий мужчина с бородкой и шрамом на правом глазу. Уильям Грант, маг из Америки, боевик, сойдет. У него сейчас уроки, так что нужно подождать. Осмотрю пока школу. И да, вам пора принять лекарство. Уже пальцы дрожат. Шкаха, что-то невыразительное, ответил Дамблдор. Уже через несколько минут быстрого бега Гарри стоял рядом с картиной с троллями. Именно тут по наводке замка находится искажающееся помещение, называемое выручай комнатой. В магическом зрении внутри стены было видно очень сложное заклинание с привязанными двумя карманными измерениями, причем одно из них аморфное. Гарри же немного огорчился, поняв, что вряд ли когда-то сможет повторить подобное. И вот, трижды отправив в заклинание мыслеобраз диадемы, Гаррит вошел в захламленное помещение. Ну и куча хлама. Надо будет его потом разобрать, вслух подумал Гаррит. Все же ему не хватало тома. Через 30 минут быстрого разбора он нашел несколько интересных для себя предметов. Диадема Равенклоа, исчезательный шкаф, медное кольцо с карманным измерением и боевым големом внутри, живой мясной плащ, душащий всех, кто его наденет, колокольчик с призраком дворецким, владеющим телекинезом. Первый предмет он тут же отправил в свою сумку в животе, чтоб потом поглотить крестраж и увеличить свою силу. Кольцо же надел на палец, привязав при этом голема к себе. А вот остальные он решил оставить на месте, просто чтоб не захламлять свое хранилище. После посещения выручай комнаты Гаррит решил посмотреть, как сейчас проходят уроки у того же Снипа. Причина посещения довольно простая. Он единственный, кто отходит от учебной программы, которую Поттер уже полностью изучил. Оказалось, в данный момент у него урок у шестого курса. Они как раз готовили напиток живой смерти. На доске был написан альтернативный рецепт, который представлял из себя измененный официальный. Недолгое наблюдение показало, что никто из учеников не делал по рецепту Снипа, что разочаровывало ужас подземелий. В ответ на это невидимый Гаррит делал известный среди простецов жест рука-лицо. После занятий Поттер и Снейп направились к Дамблдору, только вот преподаватель зельеварения даже не подозревал о попутчике. К директору они оба зашли беспрепятственно. «Северус, мальчик мой, садись», — сказал преподавателю собранный директор. Подчиненный послушался. «Нужна твоя помощь. Я знаю, что ты хочешь отомстить Волан-де-Морту, и у тебя есть возможность подгадить ему. Один мой знакомый Ларгнир Пулеватикалова Реварш. Директор, у вас речь представляет из себя набор бессвязных звуков», — заметил появившийся будто из ниоткуда Гаррит в новом облике. «Ты кто?» — спросил подорвавшийся с места Северус, держащий неизвестного ему мужчину на прицеле палочки. «Тот, о ком говорил Дамблдор. Я знаю, где находится крестраж Волан-де-Морта. Проблема в том, что там много разнообразных проклятий, через которые мне не пробраться, не та специализация. А вот вы хорошо знаете темного лорда и должны быть неплохи в проклятиях, если судить по кольцу мастера проклятий. Неплохо, ведь когда я учился, у вас было только кольцо мастера зелий». Во время этого монолога директор поочередно выпивал какие-то зелья. «Очень много знаете. Откуда? У меня свои источники. И уберите палочку, все равно не поможет». «Да, Северус, не поможет», — сказал закончивший прием лекарств Дамблдор. «Ты отправишься вместе с ним на добычу крестража. На всякий случай подготовься. Надень свое универсальное кольцо, всякое может случиться». «Хорошо, директор», — не глядя на старика, ответил Снейп, презирающе взирая на Гаррита в новом облике. Глава 23. Как только Северус закончил подготовку, Гаррит тут же телепортировал их обоих, используя возможности лорда Пивереллу. Не было ни американских горок, ни тошноты, простая смена пространственных координат. Перед двумя волшебниками предстал почти разрушенный дом с множеством дыр в стенах. Дом семьи Реддл, в котором Том убил своих родственников и спрятал кольцо мраксов. В магическом зрении он светился различными цветами из-за опоясывающих нитей. «Сейчас ваша часть работы, мистер Снейп. Продемонстрируйте, что вы мастер проклятий. Не мешайте мне», – прошипел в ответ Зельевар. Первые 10 минут Северус просто ходил вокруг здания, осматривая защитные заклинания и проклятия. А посмотреть действительно было на что. Дом был окутан различными нитями темно-зеленого, черного и красного цветов, которые пересекались или даже перетекали друг в друга. Очень сложная защита, которую с наскока не уберешь. В итоге снятие защиты заняло целых 4 часа, за которые Гаррит успел очень даже неплохо отработать удары рукопашного боя. Во время этого Снейп поглядывал на своего попутчика как на идиота, а в глазах читалось, зачем он это делает, если маг, только в более грубой форме. «Все, я закончил», — сказал усталый Северус. «А почему тогда там еще много нитей?» — спросил Гаррит под личиной после короткого осмотра дома. «Нет там ничего опасного». «Тогда использую новое приобретение», — ответил Поттер, выпуская из кольца голема, выглядящего как голый бесполый гуманоид. Снейп удивился и немного разочаровался этому, но эмоции появились на его лице лишь на мгновение. «Думали, я такой же, как большинство магов». «Вперед!» — последнее уже было адресовано голему. Каменный истукан отправился вперед, и тут же в него прилетело режущее заклинание. На следующем шаге было уже слабенькое взрывное, а потом пошло-поехало. В итоге голем уперся в дверь без обеих рук, половины головы и куска торса. «Все еще говорите, что там ничего не было?» — задал риторический вопрос Гаррит и сделал хук правой прямо в челюсть Зельевару, одновременно отбирая палочку. «Еще одна такая подстава, и ты первым пройдешь впереди. Если будешь сильно сопротивляться, я оторву тебе ноги и буду нести перед собой. Даже не думай, что без тебя я не смогу туда попасть. Незаменимых нет, я всегда могу обратиться к иностранным магам. Да, дорого, но там они будут делать работу качественно. Все поняли, верните палочку», — ответил Северус, доставая из кольца какую-то склянку и залпом опустошая ее. Гаррит вернул Зельевару деревяшку и пошел к дому, делая свое тело под одеждой невидимым и, по сути, иммунным к большинству заклинаний. Уже подходя к двери, он увидел запирающее рунное заклинание на замочной скважине. Гаррит, решив не утруждаться, просто врезал ногой по дереву, и тут же его одежда была опалена взрывом. «Если сбежите, то я задушу вас вашими же кишками», — пригрозил Гаррит, подманивая Северуса жестами. Снейп с лицом мученика прошел на второй этаж за своим попутчиком. «А вот и кольцо», — сказал Гаррит, пробивая ставшей невидимой рукой стену с секретом. «Свободен. Дальше моя часть работы». И тут же Гаррит телепортировался в замок рода Певереллу. Он решил не терять времени и сделать все сейчас. По дороге в комнату ритуалов он принял свой обычный облик и достал диадему и кольцо. Спустя 2 ритуала Гаррит почувствовал прилив сил. Только вот еще через пару секунд он осознал, что теперь может подключиться к разуму любого из пожирателей смерти. Да, это не прямые приказы, но уже неплохо. С камнем в кольце решил разобраться позже. После ритуала Гаррит решил, что наконец-то можно заняться оборотнями, а то и так много откладывал. Короткая проверка разумов пожирателей выдала местоположение Фенрира Сивого, вожака одной из стаи оборотней. Он находился в лесном поселении Перевертышей, что очень обрадовало Гаррета. Он тут же телепортировался рядом, думая, как будет экспериментировать, а в это время начинался закат. Пов Гаррит Джеймс Поттер. «О, а вот и чистокол. Там есть пара дозорных на воротах, но они мне не помешают. Преобразую легкие в железо усыпляющего газа. Если надоест бить, использую. Рывок к дозорным. Они не успевают ничего понять, а я уже бью им в горло. Прикладываю по минимуму силы, но все равно ломаю им кадыки. Они хотели захрипеть, но быстро ударились головами. Живы. Прыгаю вверх и становлюсь на одно из бревен чистокола. Итак, тут около 2 десятков оборотней. У меня много объектов для исследования будет. Какая-то женщина из примитивного домика меня заметила. Превращаю левую руку в щупальце с костяными накладками и, пробив окно, хватаю женщину за шею и начинаю душить. О, оборотни начали меня массово замечать. Хе-хе, будет весело. Выпускаю ману из тела и сплетаю заклинание трансфигурации каменный круг, блокируя выходы из деревни. Теперь они заперты со мной. Так, та женщина еще не вырубилась. Бью ее пару раз о стены и отпускаю, все равно не уйдет. В меня летит несколько заклинаний, Среди них вижу даже одну аваду. Прыжок в сторону, а после к магам. Хватаю их за лица и впечатываю в землю. В двоих соседних швыряю невербальное бесполочковое инкарцера, и они падают связанными временно-материальными веревками. Мне в спину прилетает секущее. Плевать, мою кожу не пробить. Из жилищ выбежали еще несколько. Выпускаю энергетические жгуты и начинаю их душить. О, Сивый освободился и пытается вырваться. Этого маньяка я точно отпускать не собираюсь. Быстро посылаю в него несколько простеньких заклинаний, и эффект проявляется тут же. Ноги приклеиваются к земле, лицо покрывается пчелиными укусами, изо рта нескончаемым потоком вылетают слизни, а кости ног превращаются в кисель. Мухаха, ты точно не уйдешь. О, остальные почти вырубились. Скоро начнутся эксперименты. Йенгпов, следующие 5 месяцев Гаррит упорно занимался исследованием оборотней. Целых 5 месяцев он вскрывал, сшивал и сканировал зараженных людей. Они были против, но кто их спрашивал? Они лишь подопытные, ранее бывшие военными преступниками. С учетом знаний Певереллов и новых исследований было полностью выяснено следующее. Источником оборотничества является магический вирус, обычно находящийся в спящем состоянии. Он на протяжении месяца накапливает ману и в определенное время, завязанное на фазы луны в Британии, в остальных точках мира также завязано на британское полнолуние, вирус изменяет лейкоциты и на их основе формирует в теле зараженного кривое плетение трансфигурации в определенную форму. Из-за кривизны заклинания оборотни во время превращения чувствуют сильную боль и теряют разум. Если подправить этот вирус, то оборотни смогут сохранять разум, а после доработки вообще превращаться в любое время. Только вот Гаррету такое пока не под силу. Да, можно было запустить вирус в себя и изменить, но контроля маны и опыта пока не хватает. Есть вариант попросить Лавкрафтов, но Поттеру просто хотелось доказать, что он чего-то стоит и без чьей-то помощи. Гаррит несколько раз пробовал изменить вирус, но единственное, что получилось, сделать превращение почти безболезненным, все же у него мало опыта. Но даже это было огромным скачком с учетом того, что за прошлые века не было вообще никаких изменений оборотничества. Глава 24. До середины лета 1994 года Гаррит отрабатывал альтернативный вариант излечения от оборотничества. Полное удаление вирусов. Да, не то, что изначально он планировал, но на первое время для повышения репутации сойдет. А вот вариант контролируемой смены формы он не забросил, а просто отложил на момент, когда станет сильнее.